Жена его, княгиня Наталья Петровна, напротив того была женщина очень умная, любимая императрицами Екатерину и Марию Федоровну, с которой была весьма коротка, и уважаемая всем Петербургом, где большую частью всегда жила при дворе, потому что была статс-дамою и чуть ли не имела екатерининской ленты первой степени. Она много путешествовала и была в Париже при Людовике XVI, была очень хорошо принята несчастной королевой Марией Антуанеттой и выехала из Парижа незадолго до начала революции. Она была собой очень нехороша, с большими усами и с бородой, отчего ее называли «La Princesse Moustache» – «Княгиня усатая». Хотя она и была довольно надменна с людьми знатными, равными ей по положению, но вообще-то она была приветлива. Муж ее был сын Бориса Васильевича, женатого на Екатерине Ивановне Стрешневой, внук Василия Борисовича и правнук Бориса Алексеевича, воспитателя Петра I. По крайней мере, так я всегда слыхала. А верно ли это? Этого я уж не знаю. Екатерина Владимировна была очень хороша собою, но имела черты резкие и выражение лица довольно суровое, и поэтому в молодости, когда она была в Париже, ее называли французы «Веню Анкуру» – «разгневанная Венера», потому что походила на разгневанную богиню. Она была фрейлиной при императрице Екатерине II. Потом, когда овдовела, при императоре Николае Павловиче была сделана статс-дамою и, как это называется, гофмейстериной, кажется, при дворе Елены Павловны, а в последние годы своей жизни была кавалерственной дамой Большого Креста. С самого первого времени своего жительства в Москве и в нашем соседстве апраксины заняли почетное первое место. Не знаю, был ли дом, подобный их дому, до их переселения в Москву, но что после них не было подобного, это я могу сказать по всей справедливости. Отчасти можно еще сравнить жизнь князя Юрия Владимировича Долгорукова, но и то дом его, при всей своей вельможественности, был далеко не дом апраксиных. Не застала я того времени в Москве, когда граф Орлов Алексей Григорьевич жил под Донским и тешил весь город своими праздниками. Но думаю, что это было дорого стоившее празднество, но не с таким умением и не с таким вкусом устроенные, как у апраксиных. Эти имели все, чего человек мог только пожелать. Оба были молоды, хороши собою, знатные, богатые, любимы и уважаемы. Вся их жизнь проходила в постоянном веселье и была продолжительным пиршеством. Когда они живали в Ольгове, куда приходилось из Москвы ехать мимо нас, то не проходило дня, чтобы не проехало 2-3 экипажей туда или обратно. Бывало, видишь с балкона или из гостиной, что едет к мосту экипаж. Вот и пошлешь садом человеку узнать, кто едет. И окажется, что это Гедеонов, Яковлев, Кокошкин или кто-нибудь из Голицыных едут в Ольгово. Теперь и некому и нечем так весело жить, как в то время. Чего только не бывало в Ольгове. Был отдельный театр, свои актеры и музыканты, балы, фейерверки, охоты. Эти 20 или 25 лет, которые провели апраксины у нас в соседстве, в летнее время и по зимам в Москве, было самое веселое время моей жизни. И хотя я сама не была никогда большой охотницей до рассеянной жизни, но тут мне приходилось поневоле тешиться для моих дочерей. И скажу без хвастовства и лести, что то, что нам пришлось видеть на нашем веку, мне и дочерям моим, того ни дети их, ни внуки, конечно, уже не увидят».